Глава 11. Внутри корабля было немногим менее жутко, чем снаружи. Света было мало, аварийные красные лампы едва тлели. И Такер сразу же включил мощный прожектор штурмового комплекта. «Неуютно у тебя здесь», — командир хмыкнул. Он по-прежнему не снимал шлема, хотя датчики показывали вокруг пригодную для дыхания атмосферу. «Уж простите, не ждала гостей». Девушка проворчала недовольно и поманила команду за собой. «Идемте в кают-компанию, там больше света и можно сесть». И, не дожидаясь одобрения спутников, незнакомка уверенно двинулась по полутемному покореженному коридору. «А как тебя хоть зовут?» — Лучезар спохватился, спросив вслед удаляющейся девушки. «Ванда Сикорски». Она ответила коротко, даже не оглянувшись. Лучезар нахмурился, словно перебирая что-то в памяти. Спустя несколько секунд он удивленно проговорил. «Я сверился с архивами космофлота. Среди экипажа любопытного не было женщины с фамилией Сикорски». «А я не член экипажа». Ванда резко остановилась и развернулась, уперев руки в бока. «Я родилась здесь, на борту любопытного». Команда спасателей застыла, каждый по-своему пытаясь осмыслить услышанное. Звучит правдоподобно, учитывая ее возраст. Лиза проговорила негромко, обращаясь к Лучезару. И тот только покивал головой. «Мы пришли». Чувствуя, что ее слова ошеломили спутников, Ванда ухмыльнулась и вручную открыла переборку, ведущую в соседний отсек. «Добро пожаловать». Девушка первая шагнула в каюту, следом за ней протиснулся Майк. Лучезар пропустил Лизавету вперед себя и вошел последним. Кают-компания выглядела аккуратно и даже почти уютно. Мягкий свет лился с потолка. В центре располагались несколько пошарканных РГ-кресел старой модели. У стены находилась примитивная пищевая консоль. Был даже горшок с каким-то массивным растением, напомнившим Лизавете фикус. «Присаживайтесь». Ванда махнула рукой на кресло, но никто из членов команды не шелохнулся. Сидеть в штурмовых комплектах было невозможно, а снимать их никому не хотелось. «Ну, как хотите». Сама хозяйка ловко скинула скафандр, оставшись только в мешковатом летном комбинезоне. Без скафандра она оказалась совсем худенькой и угловатой. А вместо правой кисти из рукава ее комбеза выглядывал примитивный кибернетический протез. «Сколько тебе лет, Ванда?» Лиза с сочувствием разглядывала ее почти подростковую фигурку. «Скоро будет 19 земных лет», — девушка ответила с вызовом. «А что?» — Лиза только покачала головой. «И ты здесь совсем одна?» Повисла пауза. Наконец Ванда словно через силу проговорила. «После смерти отца?» «Да». «Как давно он умер?» Лучезар скорбно хмурился, оглядывая скромную обстановку кают-компании. Подошел к фикусу, чуть тронул казавшийся упругим лист, и тот вдруг отвалился от ствола, оставшись в руках Угорского. «Позавчера». Увидев вытянувшееся лицо Лучезара, Ванда истерично хихикнула. «То есть 2 земных года назад. Но здесь время считается совсем по-другому, чем на Земле. Да и дни гораздо длиннее». «Майк, ты не хочешь хотя бы снять шлем?» Лиза спросила вдруг с каким-то раздражением. Она почувствовала внутри такую ледяную пустоту, представив, что целых 2 года молодая девушка прожила на чужой далекой планете совсем одна, без надежды на спасение. А что она пережила перед этим, даже представлять не хотелось. И теперь холодная настороженность Майка бесила ее. Чуть помешков, командир все-таки отстегнул заглушки шлема. «Наш корабль засек сигнал о помощи. Это ты его отправил?» Он смотрел на девушку из-под лобья. На лице его не читалось ни единой эмоции. «Какой сигнал? О чем ты?» Ванда удивленно вскинула брови. «На этой планете такая плотная атмосфера, что ни один сигнал за ее пределы не вырвется. Да и куда его отправлять? Планета ведь все время движется. Рассчитать ее точную траекторию отец так и не смог. Она болтается точно шарик от пинг-понга. Туда-сюда». Девушка показательно повертела головой в разные стороны. Невесело усмехнулась, следя за выражением лиц своих гостей. «И мы с отцом решили экономить энергию. Хотя вот оранжерейные батареи все равно уже разрядились. С лица девушки разом слетело выражение наигранной веселости. Она стала серьезной и казалась теперь очень взрослой. Безнадежным, не по годам. Махнула рукой и принялась возиться возле пищевой консоли. Лиза переглянулась с Майком. В холодных глазах командира сквозила настороженность. «Если сигнал подала не ты, то кто же?» «Откуда мне знать?» — девушка пожала плечами. «Вы голодная?» «Могу предложить белковый концентрат с витаминным премиксом. На вкус как пластмасса, но зато питательный». Она протянула Лучезару баночку с какой-то непонятной жижей внутри. «Спасибо, мы не голодные». Горский покачал головой, попытался ободряюще улыбнуться Ванде, но вышло плохо, и его обворожительная улыбка застыла на губах кривой гримасой. «Мы прилетели, чтобы помочь». Так гадко и жалостливо, как сейчас, Лиза еще не чувствовала себя ни разу в жизни, разве только когда бросила профессора Келдыша умирать в грузовом отсеке первой утренней звезды. Но тот был смертельно ранен и уже не молод. А сейчас перед ней стояла совсем молоденькая девушка, красивая, волей злого случая обречённая на медленное сумасшествие в одиночестве космоса и мучительную смерть, когда энергия батарей на её корабле окончательно иссякнет. Верно, Горский чувствовал нечто подобное. «Мы заберем тебя отсюда, Ванда», — он проговорил это с такой горячностью, что Лизу даже кольнуло иголочкой ревности. «Заберем на наш корабль. Там много вкусной еды и есть целый зеленый сад». Он болезненно поморщился, глядя на оторванный им от фикуса лист. «И там есть люди». Девушка странно посмотрела на Лучезара. Было в ее глазах что-то не по возрасту страшное. Смесь боли, обреченности и понимания. Эта юная девушка для своих неполных 19 лет понимала слишком много. На ее глазах погиб целый корабль. На ее руках, возможно, умер отец. И Лучезар снова улыбнулся ей. На сей раз его улыбка вышла хорошая, добрая и открытая. Лизавета представить не могла, чего стоила Лучезару такая улыбка. Но в ответ на нее лицо Ванды дрогнуло, и она тоже попыталась улыбнуться. «Довольно сантиментов. Где ваш самописец?» Такер, как всегда, думал о насущных проблемах. «Черный ящик?» Ванда сделала большой глоток из баночки, неприязненно посмотрев на командира. «Так вы за ним прилетели?» «Мы прилетели за тобой», — хотела сказать Лизавета, но не успела. Практичный Майк ее перебил. «Мы должны знать причину катастрофы любопытного и все, что в дальнейшем произошло с его экипажем». «Что произошло с экипажем, я вам и так могу рассказать». Ванда снова отхлебнула белковый концентрат и плюхнулась в кресло. После взрыва реакторов одна за другой отказали системы корабля. Двигатели, навигация, связь, жизнеобеспечение. Было принято решение садиться на оказавшуюся ближайшую планету. На эту, то есть. Девушка явно рассказывала историю, которую сама не раз слышала в детстве от взрослых. Посадка, как вы понимаете, вышла жесткая. Передняя часть фюзеляжа полностью разрушилась. Большая часть команды погибла сразу. Еще многие чуть погодя. Когда выяснилось, что эта планета в принципе для жизни непригодна. Мой отец — настоящий герой. При упоминании отца лицо Ванды посветлело. Он смог восстановить работу системы жизнеобеспечения корабля. Но к тому моменту на его борту осталось всего 7 членов экипажа, включая мою маму. Она умерла, кстати, при родах, когда меня рожала. Девушка с виноватым видом поджала губы. Поначалу мы пытались посылать сигнал о помощи, но быстро поняли, что это бесполезно. Я выросла на этом корабле. Здесь есть запасы продовольствия и энергии. А потом на борту вспыхнула эпидемия. Какой-то грипп. И нас осталось трое. Я, отец и еще мальчик, Джек Шерендер. Джека высосали термлианы, когда он ходил за электролитом. Отец хотел забрать тело Джека и... Ванда осеклась и отвернулась. Никто не решился расспрашивать ее дальше. Такер тяжко вздохнул, но все-таки проговорил. «Это очень трагичная история, но нам все равно нужен бортовой самописец любопытного». «Нужен, так заберите», — Ванда со злостью процедила сквозь зубы. «Он там так и валяется, в том месте, где приземлилась носовая часть корабля. Никому в здравом уме даже мысль в голову не пришла тащиться забирать его». «А что не так с тем местом?» Горский насторожился. Ванда посмотрела на Лучезара чуть иначе, чем до этого смотрела на Такера, без злобы. «Там находится жерло». «Жерло?» — Лучезар вскинул брови. «Как у вулкана?» Ванда кивнула. «Отец объяснял мне, что в недрах планеты идут активные химические процессы. Поэтому снизу постоянно сочатся разные горячие газы. В том месте происходят самые активные выбросы. На время выброса я включаю дополнительную электромагнитную защиту корпуса. Термлианы буквально с ума сходят от этих газов». «А еще где-нибудь поблизости такие жерла есть?» Лучезар казался встревоженным. «Насколько мне известно, нет. Но его и одного более чем достаточно». Девушка сверилась с ручным хронометром. «Кстати, следующий выброс ожидается через 7 минут. Нужно включить защиту». «Там Слава один остался в челноке», Лиза проговорила, похолодев и вопросительно покосилась на Майка. Такер уже вызывал челнок по комлинку. «Марков, Марков, как слышишь меня? Активировать противометеоритную защиту корпуса. Как слышишь? Приказываю активировать противометеоритную защиту. Проклятье!» Эфир шуршал помехами, сквозь которые едва пробивался голос молодого инженера. «Вероятно, перед выбросом начинаются скачки магнитной напряженности ядра планеты». Горский хмурился все сильнее. «Обойдусь без твоих лекций, умник». Такер огрызнулся в ответ, не переставая вызывать Маркова. «Я возвращаюсь в челнок. Вы с Лизаветой ждете меня здесь». «Майк, ты же не успеешь». Лиза шагнула к мужу, но так и застыла на полпути, понимая, что не имеет права отговаривать его от его решений. Ни служебные, ни личные отношения ей такого больше не позволяли. Командир только смерил ее холодным взглядом и защелкнул шлем на голове. «Полковник Такер, это глупое геройство». Лучезар, однако, решил попытаться отговорить. «У Маркова внутри челнока гораздо больше шансов остаться невредимым, чем у вас внутри штурмовой брони». «А что насчет самого челнока?» Майк уже двигался к выходу. «Сможет он после этого взлететь с планеты? И еще вопрос, почему ты, умник, не предупредил меня о возможности такого? Но его я задам чуть позже». Горский только развел руками в ответ. «Недостаточно вводных данных. Об этой планете почти ничего. Хватит болтать». Такер не дал ему договорить. Времени и без того мало. И вышел из кают-компании. Лиза бросилась было следом, но ее остановил голос Горского. «Не волнуйся, он не сможет выйти. Я удаленно заблокировал внешний шлюз через местный корабельный коммутатор. Не будет же он ломать его силой». «Да уж, тогда мы все погибнем». Ванда недовольно скривилась, перехватив испуганный взгляд Лизаветы, поспешила добавить. «Надеюсь, с вашим другом все будет в порядке. До выброса 3,5 минуты». Сердце Елизаветы отсчитывало удары, словно хронометр. Когда до выброса оставалось меньше минуты, в кают-компанию вернулся взбешенный Майк. Отстегнул шлем. Взгляд его скользнул по Ванде, по Елизавете, и уверенно остановился на Лучезаре. «Твоих рук дело». Он процедил сквозь сжатые зубы. Горский не стал отпираться и просто кивнул. «Интересно, как ты так лихо общаешься с техникой? Заменил себе человеческие мозги на квантовые ячеи? Очень хочется посмотреть на них. Правда, для этого придется открутить твою лохматую башку. Жаль, мультитул с собой не захватил. Но ничего, я и руками справлюсь». Майк недобро осклабился и шагнул к Лучезару. «Майк!» Лизавета попыталась удержать Такера, но тот даже не посмотрел на нее. Горского, однако, не напугали угрозы полковника. Он прищурился с видом высокомерного превосходства. «Хочешь взять реванш? Вообще-то я только что спас тебе жизнь. Хотя мог бы просто избавиться от соперника, даже не замарав рук. Ты мне не соперник. Майки едва держал себя в руках, он сжал кулаки и набычился. В этом ты прав. Горский снисходительно улыбнулся. Такер приглушенно зарычал, шагнул к Горскому, но в этот момент свет в кают-компании мигнул и почти погас. В полутьме прозвучал спокойный голос Ванды. До выброса 3. 2. 1. Выброс. Лизавета почувствовала, как пол под ногами завибрировал. Волоски по всему телу наэлектризовались, а кончики пальцев начало покалывать. Магнитометр брони тревожно пискнул, показывая скачок напряженности. «Если челнок не сможет взлететь с планеты, это будет на твоей совести, Горский», — Такер проговорил, не скрывая ненависти в голосе. «На моей совести столько всего расположилось за эти годы, что ей уже ничего не страшно, полковник Такер». Лучезар снова был спокоен и уважителен. «А как же слава? О нем вы подумали?» Лизавета перевела осуждающий взгляд с мужа на любовника. «С Марковым почти наверняка все в порядке». Лучезар поспешил ее успокоить. «А если он еще и сообразил включить защиту, пусть даже не сразу?» «Если...» — Такер передразнил инженера. «Ванда, сколько длятся такие выбросы?» «Как правило, от нескольких часов до пары дней». Девушка пожала плечами. «Самый долгий длился неделю». «Чёрт!» Майк обреченно выдохнул. Еще раз попытался связаться с челноком. «Марков, слышишь меня?» Ответом ему были помехи эфира. «Похоже, что вам все-таки придется снять свою броню и присесть в мои кресла». Ванда усмехнулась. «И попробовать мое угощение». «Нужно отправить сигнал на утреннюю звезду». Майк проигнорировал ее приглашение. «Если мы не выйдем на связь в течение 3 суток, они будут обязаны активировать 4-й протокол». «Что за 4-й протокол?» Лиза почувствовала неладное и перевела вопросительный взгляд с Майка на Лучезара. Он ей и ответил. «Если члены команды не подают никаких сигналов в течение 3 суток, они признаются пропавшими без вести. И экспедиция продолжается без их участия. Они полетят дальше, Лизонька. Без нас». «Нет», — Лиза протянула ошарашенно. «Василий Иванович нас не бросит». «У него приказ, Лизавета». Майк сверкнул на нее глазами. «Он сотрудник космофлота и обязан ему подчиниться». «Но как же?» Лиза не хотела верить в подобную возможность. «Корабль без командира». «Поднимут из стазиса резервный состав». Такер дернул подбородком. «У Попова есть все инструкции на этот счет. Мы уже слишком далеко от Земли, чтобы давать волю сантиментам». «Но как же, Катенька?» Лиза только и смогла выдохнуть. Майк смерил ее тяжелым взглядом. «Поэтому нужно подать сигнал на утреннюю звезду до истечения 3 суток». «Возможно, выброс закончится раньше». Лиза все никак не хотела принять ужасную правду. «Возможно». Майк кивнул. «Но я не привык полагаться на удачу». «В этом я с ним согласен». Горский ободряюще улыбнулся Лизавете. «Твои предложения, умник». Нехотя Такер обратился за советом к Горскому. Тот прикрыл глаза, словно проводя в уме сложные вычисления. Поскольку Горский замолк, Такер обратил внимание на Ванду. «Говоришь, вы пытались подавать сигналы о помощи? Как именно?» Девушка кивнула. «У отца был аварийный передатчик на разные диапазоны. Ни один не пробился через атмосферу». «Он работает?» «Наверное, только его батарею я уже давно приладила к пищевой консоли». Ванда допила свой белковый концентрат. «Ясно». Такер бросил коротко, и в этот момент Горский открыл глаза, словно выходя из транса. Улыбнулся, хоть у командира его улыбка и вызывала лишь раздражение. «У меня для вас хорошие новости, полковник Такер». Выдержав театральную паузу, Лучезар продолжил. «Я посчитал. Вероятность того, что выброс закончится в ближайшие 2 часа, равна почти 90%. Лиза только глаза округлила от удивления. В очередной раз Лучезар демонстрировал поистине сверхчеловеческие способности. И это пугало ее все сильнее. Она покосилась на Майка. Тот недовольно хмурился. Перевела взгляд на Ванду. Та казалась невозмутимой, будто бы ее вовсе не касался вопрос связи со звездолетом и возможной эвакуации с планеты Бродяги. «А если ты ошибся?» Такер только зубами скрипнул с досады. «Я не ошибся, полковник Такер». Лучезар Белозуба улыбнулся и показательно отстегнул заглушки штурмовой брони. «Предлагаю немного подождать, пока снаружи все не успокоится. А пока что воспользоваться гостеприимством нашей хозяйки».